Нравственность в эпоху Возрождения. После прочтения этой главы читателю надлежит определить, насколько справедливы потомки, обвиняя Бенвенуто Челлини в безнравственности. Лосев. В этом бурном развитии индивидуалистических страстей и в этом стихийном самоутверждении человеческой личности в эпоху Ренессанса для нас чрезвычайно много близкого, симпатичного и даже родного. Гуманисты провозгласили гордого, умного, образованного человека, свободного от всяких пут, средневековых религиозных предрассудков и условностей. Ах, это сладкое слово «свобода». Свобода от чего? Да от всего. В наше время свобода – это прежде всего возможность высказать свое мнение. Это свобода поступка. От каких же пут и условностей освободили себя гуманисты? Здесь можно много говорить, но между делом они освободили себя от понятия «нравственность». И опять вспомню Канта и «Звездное небо». Современная наука началась с Коперника, Джордано Бруно и Галилея. Что касается нравственности внутри нас, то кажется, что про нее не просто забыли, а ее словно и не было никогда. 10 заповедей, 7 смертных грехов, вот катехизис средневековья. Все пошло прахом. Убивали, воровали, грабили, желали жен ближнего своего, а также жилья этого ближнего и его рабов и рабынь, пьянствовали и обжирались. Были завистливы, гневливы и при этом необычайно горды, прямо как во всем известной цитате Горького «Человек это звучит гордо». Поэтому писать об утерянной в возрождении нравственности тяжело и горестно. Понятно, что эпоха Возрождения, к которой мы все относимся с величайшим вниманием, почтением и любовью, разобрана теоретиками искусства и философами по нитке. Я думаю, что количество безобразий, учиненных населением, более-менее постоянно во времени, за исключением войн, революций и вдруг обретенной свободы. Нельзя сказать, что падение нравов коснулось всего народа. Труженик занят по горло, ему бы деньги заработать и семью содержать. Как жил и развлекался средний класс, читать Декамерон. Основой общества служила семья, во главе которой стоял отец, хозяин. До Фомы Аквинского женщина приравнивалась к вещам, необходимым мужчине для продолжения рода. В эпоху Ренессанса она приобрела относительную свободу, но установку святого Иеронима помнили твердо. А он считал, что женщина – суть врата демона, путь вероломства, жало скорпиона. Обычно состоятельные семьи имели большое количество обслуги. Чаще всего это были женщины. С удивлением узнала, что в Италии в ту пору существовала работорговля. Рабов, в основном рабынь, привозили из Северной Африки, с Востока, из Крыма и Руси. Рабыня целиком зависела от воли хозяина, но и положение служанки из местных было не лучше. Помимо хозяйственных работ, они должны были удовлетворять сексуальные нужды и хозяина, и его сыновей. Естественно, появлялись внебрачные дети. Как ко всему этому относится хозяйка дома? Терпит. В городах процветала проституция. Во времена Данте проституткам предписывали селиться в пригородах, на удалении от храмов и монастырей. Если проституцией занимались внутри города, девиц по закону могли наказать плетью или выжечь каленым железом клеймо на правой щеке. Но после 1350 года уже строили коммунальные бордели, с которых брали налог. Потом наступила сексуальная революция, когда жены почтенных горожан занимались проституцией в домах терпимости. И заработок, и удовольствие. Свобода от правил морали коснулась в основном богатой и образованной части общества во главе с папой и верховной властью городов. Подлинная жизнь этой части общества отражена в документах, хрониках, опросных и пыточных листах, а также в литературе, легендах и мифах. Миф сродни сплетни. Было, не было, но на пустом месте он не возникает. Нужна предыстория. Пример горожанам давала церковь, начисто забыв, что ее первостепенная забота – печься о нравственности горожан. Самой мне трудно осилить эту тему. Мне могут просто не поверить. Поэтому я буду все время ссылаться на безусловного авторитета в этом вопросе – Лосева. Всякого рода разгул страстей, своеволия и распущенности достигает в возрожденческой Италии невероятных размеров. Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки и горные публичные дома, так что приходится неоднократно издавать декреты, запрещающие священникам ради денег делаться сводниками проституток. Но все напрасно. Монахи не читают Декамерон и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты как последствия этих оргий. Тогдашние писатели сравнивают монастыри то с разбойничьими вертепами, то с непотребными домами. Тысячи монахов и монахинь живут вне монастырских стен. В Комо вследствие раздоров происходят настоящие битвы между францисканскими монахами и монахинями, причем последние храбро сопротивляются нападениям вооруженных монахов. В церквях пьянствуют и пируют. Перед чудотворными иконами развешаны по обету изображения половых органов, исцеленных этими иконами. Францисканские монахи изгоняются из города Реджио за грубое и скандальное нарушение общественной нравственности. Позднее за то же из этого же города изгоняются и доминиканские монахи. Страшновато, прямо скажем. Рыба, как известно, портится с головы. Папы не только смотрели на эти безобразия сквозь пальцы, но и сами развлекались по полной. Папский двор стал одним из наиболее притягательных центров для гуманистов, пишет энциклопедия. Но каждый из пап относился к движению по-своему. Например, при Николае V почти все представители гуманизма находились у него на службе. Этой же линии придерживался его преемник Пий II. Не так себя вел папа Павел II. Он не признавал республиканский способ правления, при нем некоторые представители Возрождения попали в руки инквизиции и были подвергнуты пытке. Но уже при Сиксте IV, Александре VI, Юлии II и Льве X расцвели все цветы и в живописи, и в скульптуре, и в литературе, и в философской мысли. Именно в это время нравственность опустилась до нуля. Тон в порочном поведении задавал сам папский двор. Имя папы Александра VI, 1492-1503 годы, в миру Борджиа. Его незаконный сын Чезаре Борджиа, отважный воин, дипломат, интриган и убийца, послужил для Макиавелли прообразом героя его государя. Сам папенька был крайне неразборчив в средствах, с помощью которых устранял соперников и увеличивал богатство папского дома. В дело шли яд, наемные убийцы, конфискации имущества, оговоры, доносы. Развлечения папского двора приводят в оторопь. При дворе папы Александра VI жил немец Иоганн Бухарт, который вел дневник. В дневнике Бухарт не давал оценок. Он просто добросовестно изо дня в день записывал все, что представало его взору. Дневник в первый раз был издан в 1803 году. Некоторые особенно пикантные места были вымараны цензурой. Но, как известно, рукописи не горят. Запрещенный текст все-таки со временем попал в печать. Вот некоторые выдержки. В последнее воскресенье октября месяца вечером ужинали с герцогом Валантинуа, так Бухарт называет Чезаре Борджиа, по имени его герцогства. В его покоях апостольского двора находились 50 добропорядочных блудниц, именуемых куртизанками, которые после ужина плясали со слугами и другими, там находившимися, сперва в одеждах, а потом обнаженные. После ужина поставили на пол обыкновенные настольные канделябры с зажженными свечами, а перед канделябрами разбросали по полу каштаны, и куртизанки собирали их, шагая через канделябры с голыми ногами и руками. Папа, герцог и Лукреция присутствовали и наблюдали это. Наконец были выставлены подарки, шелковые плащи, башмаки, шляпы и прочие для тех, кто, согласно приговору присутствующих, больше познает вышеозначенных куртизанок, что было произведено тут же во дворце, и победителям розданы были награды. Во второе воскресенье Адвента некий замаскированный человек поносил в городе герцога Валентинуа бесчестными словами. Узнав это, герцог велел поймать его. Ему отрезали кисть руки и переднюю часть языка, которую привязали к меньшему пальцу отрезанной руки. В первый день февраля не были допущены к кардиналу Орсини Антонио де Писторио люди, которые ежедневно приносили ему еду и питье, посылаемое ему матерью. Рассказывали, что папа требовал у кардинала Орсини 2000 дукатов, которые дал ему один из его родственников Орсини, и какую-то большую жемчужину, которую сам кардинал купил у некоего Вирджинио Орсини, своего родственника, за 2000 дукатов. Мать кардинала, узнав об этом, чтобы выручить сына, дала папе 2000 дукатов, а жемчужина была у наложницы кардинала. Переодетая мужчиной, она явилась к папе и вручила ему вышеназванную жемчужину. После этого он разрешил, как и прежде, передавать пищу кардиналу, который уже выпил, как полагали, предназначенную чашу, приготовленную для него по приказанию папы. Все это звучит как зловещий роман, но ведь документ. Сын папы Чезаре Борджиа был прямо-таки сатанинским злодеем. Он убил своего брата, герцога Гандия. Труп бросили в Тибр. Все это видел паромщик. Его призвали к ответу. Почему не доложил губернатору? Тот ответил: с тех пор, как я занимаюсь перевозом, я видел, как более 100 трупов было брошено в этом месте реки, и об них еще ни разу не производилось следствие. Поэтому я думал, что этому случаю не будут придавать значения больше, чем предыдущим. В Риме каждую ночь находили убитыми не менее 5 человек. Чаще всего это были прелаты или епископы. Виновных в смерти не искали, потому что все знали, что это сделано по приказу Чезаре Борджиа. Чаще всего причиной убийства было желание завладеть состоянием жертв. Именно с этой же целью Цезарь вместе с папой Александром VI отравили 3 кардиналов – Орсини, Феррари и Микаэли. Иосиф, этот самый Цезарь Борджиа, был для Макиавелли образцом идеального государя. Макиавелли восхищался его политической логикой, последовательностью и энергией, беспощадностью и самообладанием, умением молчать и железной волей. Он оплакивал в нем великого государственного деятеля, который мог бы объединить Италию. Лосев. В Италии той эпохи нет никакой разницы между честными женщинами и куртизанками, а также между законными и незаконными детьми. Незаконных детей имели все. Гуманисты, духовные лица, папы, князья. У Поджо Брачолини дюжина внебрачных детей. У Никола Десте около 300. Папа Александр VI, будучи кардиналом, имел 4 незаконных детей от римлянки Ваноцци, а за год до своего вступления на папский престол, уже будучи 60 лет, вступил в сожительство с 17-летней Джулией Форнезе, от которой вскоре имел дочь Лауру, а уже пожилую свою Ваноццу выдал замуж за Карло Канале, ученого из Мантуи. Имели незаконных детей также и папа Пий II, и папа Иннокентий VIII, и папа Юлий II, и папа Павел III. Все они папы-гуманисты, известные покровители возрожденческих искусств и наук. Папа Климент VII сам был незаконным сыном Джулиано Медичи. Кардинал Алидозио, пользовавшийся особым благоволением папы Юлия II, похитил жену почтенного и родовитого флорентийца и увез ее в Болонью, где был тогда папским легатом. Кардинал Бибиена, друг папы-гуманиста Льва X, открыто сожительствовал с Альдой Боярда. При этом целибат, безбрачие, официально сохранялся. Папа Бонифаций VIII высказал суждение, что правило соблюдать целибат распространяется только на представителей трех высших рангов духовенства. Видимо, высокое духовенство решило, что сожительство вне брака не является грехом. Внебрачное сожительство, конкубинат, стало обычным делом. Италию звали страной бастардов. Но как относиться к внебрачным детям? Пьер Антонетти в своей книге «Флоренция во времена Данте» пишет: «Если флорентийское рабство возмущает нашу нравственность, то положение незаконно рожденных детей делает честь Флоренции времен Данте». И тут же ссылается на Пинто: «Италия среди стран Европы, Тоскана среди итальянских регионов и Флоренция среди городов Тосканы имеет ту заслугу, что первой отказалась от предрассудка, согласно которому умаляется достоинство детей, родившихся от связи, неузаконенной надлежащим образом». Приходится согласиться, дети и вовсе безвинны и не должны отвечать за разврат родителей. Законное признание делало незаконных детей равными в правах с детьми, рожденными в браке. Антонетти: «Это признание могло совершаться при рождении ребенка, при его вступлении в брак, по завещанию. Являясь исключительной привилегией пфальцграфа, императорского наместника, процедура признания стала настоящим коммерческим предприятием. Знатные фамилии по этому поводу обращались к папе римскому или императору и всегда получали положительный ответ, если речь шла о мальчике, но не всегда, если просили о девочке. Но мир полон противоречий. Отношение к браку было очень строгим. Требовалось соблюсти три основных правила: девственность невесты, супружеская верность жены, не мужа, и невозможность развода. Антонетти: «В те времена, в отличие от наших дней, девушки не вызывали интереса мужчин. Сочинения куртуазных стихов воспевают только замужних женщин. Все они, подобно Данте и Беатриче, Петрарке и Лауре, Боккаччо и Фьеметте, пылают любовью к респектабельным замужним дамам, возможно, матерям семейства. Девственность – это табу. Нарушение запрета чревато большим риском. Девушка не может удовлетворить любовного пыла кавалера». Таков обычай. Но обычай на то и придуман, чтобы его нарушать. Лосев: «В Милане герцог Галеаццо Сфорца услаждает себя за столом сценами содомии. На словах церковь была категорически против содомии. По средневековым законам этот смертный грех карался конфискацией имущества, сожжением на костре участников и дома, где происходило действо. Но со временем гомосексуализм стал столь популярен, что в Германии содомитов называли флорентийцами. С содомией боролись, но бывали времена, когда проституцию начинали поощрять, потому что уж слишком расцветал гнусный грех. Проституткам запрещали надевать мужскую одежду, чтобы они таким видом не старались прельщать мужчин. Я могу еще рассказать, как герцог Козимо пытался изнасиловать собственную дочь, как брат брату из ревности выколол глаза или рубил руки, или... Все. Не хочу больше писать про их пороки. Если начать подробно, внимательно, глядя как бы со стороны, писать о нравственности моего Отечества в 20 веке, а потом о последнем десятилетии этого века и, наконец, о начале 21-го, то неприглядная, прямо скажем, страшная получится картина. А мы ведь тоже переживаем Ренессанс, только технический и научный. Высокого искусства у нас нет. Художник Кулик наш Микеланджело. Так что же нам, их великих, судить?